Юпитер нес косу и две лопаты. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес заступ, какие-то мешки и золотого жука. Жук был привязан к длинному шнуру, и Легран время от времени вращал его над головою, как заклинатель. Увидев это новое проявление безумия моего друга, я едва удержался от слез. Мы сели в ялик и переправились на материк. Взяв курс на северо-запад, мы углубились в дикий пустынный край, где, казалось, еще не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед. Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это было плоскогорье, покрытое громадными валунами и сплошь заросшее ежевикой. Очень скоро стало ясно, что без косы нам через колючие заросли не пробраться. По приказанию Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необычайной высоты с раскидистой кроной царственных очертаний. Добравшись до цели, Легран похлопал по коряжистому стволу и, обернувшись к Юпитеру, спросил, сможет ли он забраться на дерево. Негр внимательно осмотрел ствол и сказал, «Думаю, что смогу, Массавил. Еще не выросло то дерево, на которое Юпитер не смог бы взобраться». «Ну, тогда не мешкай и полезай, потому что скоро начнет темнеть. Эй, погоди! Возьми с собой жука». «Жука? Массавил!» — закричал Юпитер, отшатываясь в испуге. «Золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если я его возьму!» «Слушай, Юпитер!» — закричал Легран. «Если ты, здоровенный детина, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, то держи его на шнуре. Но если ты вовсе откажешься взять с собой жука, мне придется, как это ни грустно, размозжить тебе голову этой лопатой». «Совсем ни к чему так шуметь, Массавил», — отвечал Юпитер после недолгого молчания. «Всегда вы броните старого негра, а я пошутил, и только что я боюсь жука, подумаешь, жук!» И осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, Юпитер полез на дерево. Обхватив коряжистый ствол коленями и руками, он поднимался, пока не добрался до первой развилки. Оттуда Юпитер спросил, «Куда дальше лезть?» «По главному суку вверх, вон с той стороны», — сказал Легран. Негр немедленно повиновался. Он поднимался все выше и выше, и, наконец, его коренастая фигура исчезла в густой листве. Через некоторое время до нас донесся его голос. «Сколько еще лезть?» «Слушай, Юпитер!» — закричал Легран. «Сосчитай! Сколько веток ты миновал?» «Сейчас скажу, Массавил!» — отвечал Юпитер. «Одна, две, три, четыре, пять! Подо мной пять ветвей!» «Подымись еще на одну!» Негр заверил нас, что добрался до седьмой ветви. «А теперь!» — закричал Легран в необыкновенном волнении. «Теперь ты полезешь по этой ветке, пока она сможет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни!» Если до этого момента у меня еще были какие-то сомнения в сумасшествии моего друга, сейчас они исчезли. Увы, он был ненормальный. Пока я стоял и раздумывал, каким образом мне увести его домой и уложить в постель, послышался голос Юпитера. «По этой ветке я боюсь лезть, Массавил. Она почти вся сухая. Боже мой, что же делать? Закричал Легран в необычайном волнении. Слушай меня, Юпитер! Может быть, она не совсем сухая? Через некоторое время негр ответил: пожалуй, я немного продвинусь по ней, но только один. Что за вздор? «Что значит один?» – закричал Легран. «Разве ты не один?» «Я про жука! Жук очень тяжелый! Если я его брошу, думаю, что сук меня выдержит!» «Ой, старый плут!» – закричал Легран. «Не городи вздора! Юпитер, если ты бросишь жука, я тебе шею сверну! Ты слышишь меня?» «Слышу, Массавилл!» – отвечал Юпитер. «Нехорошо так ругать бедного негра. Ну ладно, я лезу. Ай-яй-яй, боже ты мой!» «Ну что?» — закричал Легран, очень довольный. «Ну что, что ты там видишь?» «Ничего особенного!» — отвечал Юпитер. «Просто череп! Кто-то забыл на дереве свою голову! И вороны склевали все мясо!» «Так!» — закричал Легран. «А как он держится? Почему он не падает?» «Сейчас скажу, Массавилл!» — отвечал Юпитер. «О, мать честная! Гвоздь! Череп прибит гвоздем!» «Слушай меня, Юпитер!» — закричал Легран в необычайном волнении. «Слушай внимательно и делай все, что я тебе скажу. Найди у черепа левый глаз». «Левый глаз? Да он вовсе безглазый». «Ой, какой ты болван, Юпитер!» — закричал Легран. «Ну, найди то место, где был левый глаз. Нашел?» После недолгого молчания негр отвечал: «Левый глаз с той же стороны, что левая рука. Ну, у черепа нету левой руки. Ну, на нет и сюда нет. Вот я нашел левый глаз. Что дальше?» «Пропусти золотого жука на шнуре в левую глазницу черепа!» «Слушаю, Массавилл, это самое плевое дело — пропустить жука в дырку. Вот, смотрите!» Мы подняли головы и увидели висевшего на шнуре в гуще листвы золотого жука. В последних лучах догоравшего заката жук сверкал, словно полированный золотой шарик. Легран схватил косу, расчистил под деревом площадку шириной футов 4, потом крикнул Юпитеру, чтобы тот отпустил жука и скорее спускался вниз. Забив колышек в то место, куда упал жук, мой друг, в безумии которого появилась какая-то система, вытащил из кармана землемерную ленту, прикрепил ее к стволу дерева, потом дотянул, разматывая до колышка, и дальше, продолжая разматывать, отмерил еще 50 футов. Забив колышек и на новом месте, он расчистил вокруг площадку шириною футов в 10, вручил нам с Юпитером по лопате, сам взял заступ и стал копать. Скажу по чести, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня. Теперь же спустилась ночь, и я к тому же невыразимо устал. Охотнее всего я бы отказался, но противоречить моему бедному другу и тем самым усугублять его душевное беспокойство мне не хотелось. Мне было совершенно ясно, что он заразился такой широко распространенной у нас на юге Соединенных Штатов манией. Манией кладоискательства. Итак, мы зажгли потайные фонари и принялись рыть с упорством, как мне тогда казалось, достойным лучшего применения. Копали мы не менее 2 часов. Мы хранили молчание, и нас беспокоил только лай собаки, выказывавший особенный интерес к нашей работе. Пес лаял не из озорства, и его волнение явно было нешуточным, когда Юпитер попытался поймать его с тем, чтобы стянуть ему пасть подтяжками, он не дался в руки и неожиданно прыгнул в яму и начал яростно разгребать передними лапами землю. Через минуту пес отрыл 2 человеческих скелета. Еще 2 удара киркой, и я зацепился ногой за большое железное кольцо, вделанное в крышку прекрасно сохранившегося сундука. Было совершенно очевидно, что сдвинуть сундук даже втроем нам не удастся. Дрожащими от волнения руками мы вывинтили болты, державшие крышку. Лихорадочное возбуждение этих минут я не решу сравнить ни с чем в моей жизни. Еще мгновение, и перед нами предстало сокровище. От пламени фонарей, осветивших яму, груды золота и драгоценных камней взметнули блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.